Когда Дон Хуан опустил зеркало, оно наклонилось в его сторону. Я быстро просунул под зеркало свои руки, чтобы там схватить руки Дона Хуана, но под зеркалом не оказалось ничего. Я на секунду замешкался, и этого было достаточно, чтобы зеркало вырвалось у меня из рук. «Держи его! Держи!» — завопил Дон Хуан. Я поймал зеркало за миг до того, как оно опустилось на камни. Я поднял зеркало, вытащив его из воды, но сделал это недостаточно быстро. Вода была похожа на клей. Вместе с зеркалом я вытащил кусок какой-то резиноподобной массы. Эта масса просто выдернула зеркало у меня из рук и уволокла обратно в воду. С чрезвычайной ловкостью Дон Хуан поймал зеркало и за край без видимых усилий поднял его из воды. Никогда в жизни я не испытывал подобных приступов меланхолии. Это была какая-то безосновательная печаль. Мне казалось, что она связана с памятью о глубинах, которые я видел сквозь зеркало. Бесконечная ностальгия по этим глубинам смешивалась в моей печали с абсолютным страхом перед холодом беспредельного одиночества, которым оттуда веяло и от которого в жилах застывала кровь. Дон Хуан заметил, что для воина совершенно естественно испытывать печаль без каких бы то ни было явных причин. Видящие говорят, что светящееся яйцо, как поле энергии, начинает чувствовать окончательность своего предназначения, едва лишь нарушены границы известного. Одного краткого взгляда на вечность за пределами кокона — достаточно для разрушения того чувства внутренней благоустроенности, которое дает нам инвентаризация. В результате возникает меланхолия настолько сильная, что может даже привести к смерти. Дон Хуан объяснил, что лучшим средством для избавления от меланхолии является смех, и он в шутливом тоне прокомментировал поведение моего первого внимания, сказав, что оно изо всех сил старается восстановить привычный порядок вещей, нарушенный моим контактом с союзником. Поскольку восстановить порядок рациональными способами не удается, первое внимание сосредоточивает свою силу на чувстве печали. Я сказал Дону Хуану, что моя меланхолия вызвана вполне реальным фактом. Можно сколько угодно идти у нее на поводу, смеяться над ней, впадать в уныние, но все это не будет иметь ничего общего с тем чувством одиночества, которое возникает при воспоминании о немыслимых глубинах. «Наконец-то! Кое-что начинает до тебя доходить», — отозвался он. «Ты прав. Нет более глубокого одиночества, чем одиночество вечности. Нет ничего более уютного и удобного для нас, чем быть человеческими существами. Вот тебе еще одно противоречие. Как, оставаясь человеком, радостно и целеустремленно погрузиться в одиночество вечности? Когда тебе удастся решить эту головоломку, ты будешь готов к решающему путешествию». И тут мне вдруг с полной определенностью стала ясна причина моей печали. Это было ощущение, которое приходило вновь и вновь, исчезая бесследно и не оставляя даже воспоминания о себе. Я понял, что так будет всегда. Это будет уходить, и я буду забывать об этом до тех пор, пока вновь не вспомню о ничтожности человека в сравнении с необъятностью той вещи в себе, отражение которой я видел в зеркале. «Воистину человеческие существа ничтожны, Дон Хуан», — произнес я. «Я совершенно точно знаю, о чем ты думаешь», — сказал он. «Совершенно верно, мы — ничтожество. Однако именно в этом и состоит наш решающий вызов. Мы, ничтожество, действительно способны встретиться лицом к лицу с одиночеством вечности». Он резко сменил тему, прервав меня на полуслове и не дав задать следующий вопрос. Речь пошла о нашем поединке с союзником. Дон Хуан сказал, что, во-первых, борьба с союзником была не шуточной. Конечно, вопрос жизни и смерти в ней не решался, но и развлечением она тоже не была. «Я выбрал этот прием», — продолжал он, — «потому что именно его мне показывал мой бенефактор. Когда я обратился к нему с просьбой продемонстрировать какую-нибудь практику из арсенала древних видящих, он чуть не лопнул от смеха. Моя просьба напомнила ему его собственный опыт. Ведь его бенефактор Нагваль Элиас в свое время продемонстрировал ему ту же самую практику, причем сделал это весьма жестко». Дон Хуан сказал, что рама, которую изготовил он для своего зеркала, была деревянной, поэтому следовало бы попросить меня соорудить свою тоже из дерева. Но ему хотелось посмотреть, что получится, если рама окажется прочнее, чем была его рама или рама, сделанная его бенефактором. И та, и другая сломались, и в обоих случаях союзнику удалось выбраться наружу. Дон Хуан рассказал, что во время его поединка с союзником тому удалось оторвать раму от зеркала. Они с бенефактором остались стоять с деревянными обломками в руках, а союзник уволок зеркало на дно и выбрался из него наружу. Бенефактор Дона Хуана знал, чего следует ожидать. Пока союзник остается отражением в зеркале, он не выглядит по-настоящему страшным, поскольку виден только как форма, некая неопределенная масса. Но стоит союзнику выбраться наружу, как с ним возникают сложности. Во-первых, вид у него действительно устрашающий, а во-вторых, он ужасно надоедлив. Дело в том, что союзникам, покинувшим свой уровень, очень трудно вернуться обратно. Кстати, так же обстоит дело с людьми. Вероятность того, что видящие, отправившись на тот уровень, где обитают союзники, никогда больше здесь не объявятся, обычно очень велика. «Союзник разбил мое зеркало», — рассказал Дон Хуан. «И окна, сквозь которые он мог бы вернуться на свой уровень, не стало, поэтому он увязался за мной. Перекатываясь по земле, он по-настоящему за мной погнался, дико вопя от ужаса. Я ринулся прочь. Я на четвереньках вскарабкался на скалы, как одержимый носился вверх-вниз по склонам холмов. Союзник не отставал, держась в нескольких дюймах позади меня». Бенефактор Дона Хуана бежал за ним, но, будучи уже очень старым, не мог долго выдерживать такой темп. Однако он догадался крикнуть Дону Хуану, чтобы он бегал взад-вперед, а он тем временем будет принимать необходимые для избавления от союзника меры. Он кричал, что сейчас разведет костер, Дон Хуан же должен бегать по кругу. И бенефактор взялся за дело. Дон Хуан, сходя с ума от страха, носился вокруг холма, а бенефактор собирал хворост. Дон Хуан признался, что когда он бегал по кругу, в уме его шевельнулась мысль насчет того, что бенефактор попросту развлекается, наслаждаясь всей этой историей. Ведь Дону Хуану было известно, его бенефактор — воин, способный извлечь удовольствие из любой немыслимой ситуации. Чем плоха та, в которой они оказались? Был момент, когда Дон Хуан так разозлился на бенефактора, что союзник прекратил преследование. Дон Хуан даже остановился и прямо обвинил бенефактора в злобных намерениях. Тот ничего не ответил, но с выражением дикого ужаса на лице взглянул мимо Дона Хуана на союзника, маячившего над ними. Дон Хуан тут же забыл о своем праведном гневе и опять принялся накручивать круги. «Мой бенефактор был поистине дьявольским стариком», — со смехом продолжал Дон Хуан. «Он научился смеяться внутри. По лицу его ничего нельзя было заметить. Он мог притворяться, что плачет или злится, а на самом деле смеялся. И в тот день, пока союзник продолжал гонять меня по кругу, бенефактор стоял и произносил речь, в которой опровергал выдвинутое мною обвинение. Он говорил долго, но я, пробегая мимо, слышал лишь обрывки фраз. Покончив с этой речью, бенефактор завел еще один длинный разговор о том, как много хвороста ему предстоит собрать, ведь союзник большой, а огонь по величине должен быть таким же, как сам союзник, иначе ничего не получится». Только благодаря безумному ужасу мог я продолжать свой бег. В конце концов, бенефактор, должно быть, понял, что я вот-вот упаду и умру от изнеможения. Тогда он развел костер, за пламенем которого спрятал меня от союзника. Всю ночь они просидели у костра. Худшими были минуты, когда бенефактор уходил за хворостом, и Дон Хуан оставался в одиночестве. Ему было так страшно, что он поклялся Господу оставить путь знания и сделаться фермером. Поутру, когда последние капли энергии покинули меня, союзнику удалось толкнуть меня в костер, и я получил сильные ожоги, — добавил Дон Хуан. «А что случилось с союзником?» — спросил я. «Бенефактор никогда мне об этом не рассказывал», — ответил он. «Но у меня такое чувство, что тот по-прежнему бесцельно слоняется где-то, пытаясь отыскать дорогу обратно». «А как насчет твоей клятвы Господу?» «Бенефактор сказал, что по этому поводу я могу не волноваться. Обещание было хорошим, но я тогда еще не знал, что выслушивать подобное обещание некому, потому что Бога-то нет». «Есть только эманации орла, а им давать обещания невозможно». «Ну а если бы союзник тебя поймал, что тогда?» «Возможно, я бы умер от испуга», — ответил Дон Хуан. «Если бы я знал, что происходит после того, как тебя поймает союзник, я позволил бы ему меня поймать. Ведь я тогда был безрассуден. Когда союзник тебя ловит, ты либо умираешь от разрыва сердца, либо вступаешь с ним в борьбу. В последнем случае, пометавшись немного в притворной свирепости, союзник быстро теряет всю свою энергию. Союзник ничего не может с нами сделать, так же, впрочем, как и мы с ним, ведь нас разделяет пропасть». Древние видящие считали, что в момент, когда энергия союзника истощается, он отдает свою силу человеку. Тоже мне сила. У древних видящих союзники буквально из ушей лезли, но сила их не стоила ничего. Дон Хуан объяснил, что в этом случае новым видящим пришлось вносить ясность. Они обнаружили, что в зачет идет только одно — безупречность, то есть количество свободной энергии. Действительно, известны случаи, когда союзники спасали видящих, но дело здесь вовсе не в защитной силе союзников. Просто люди благодаря своей безупречности могли воспользоваться энергией, принадлежащей иным формам жизни. Кроме того, новым видящим удалось внести ясность в самый важный момент из всего, что касается союзников. Они определили, чем отличаются пригодные для использования союзники от непригодных. Союзники, которых невозможно использовать, а таких несметное множество, это те, чьи внутренние эманации не соответствуют никаким из внутренних эманаций человека. Их эманации отличаются от наших настолько сильно, что делают этих союзников совершенно бесполезными. Но есть и другие союзники, отдельные внутренние эманации которых соответствуют некоторым из наших. Правда, встречаются такие союзники чрезвычайно редко. «Как человек может использовать союзников этого типа?» — спросил я. «Пожалуй, слово «использовать» здесь не совсем подходит», — ответил Дон Хуан. «Я бы сказал, что между человеком и союзником происходит честный обмен энергией». «Каким образом?» «Энергия передается по совпадающим эманациям», — объяснил Дон Хуан. «Ты, конечно, понимаешь, что эманации человека, соответствующие эманациям союзника, находятся в левосторонней части осознания, которую обычный человек никогда не использует. Поэтому в рациональном мире правостороннего осознания места союзникам не находится». Дон Хуан сказал, что совпадающие эманации дают основу для контакта между человеком и союзником. По мере углубления знакомства связь становится более тесной, и обе формы жизни уже могут извлечь из этого пользу. Видящего обычно интересует эфирное качество союзника, которая делает последнего замечательным разведчиком и охранником. Союзника же интересует более мощное энергетическое поле человека, с помощью которого союзник иногда может материализоваться. Опытные видящие манипулируют общими эманациями до тех пор, пока не добиваются полной фокусировки. И тогда происходит обмен. Древние видящие не понимали сути этого процесса и разработали сложные приемы созерцания, предназначенные для погружения в глубины, которые я видел в зеркале. В своих погружениях древние видящие пользовались одним весьма замысловатым приспособлением, продолжал Дон Хуан. Веревкой особого плетения, которой они обвязывались вокруг талии. Мягкий, утолщенный конец веревки пропитывали каучуком и придавали ему такую форму, чтобы он плотно вставлялся в пупок наподобие пробки. При каждом погружении видящий прибегал к услугам одного или нескольких ассистентов, задачей которых было держать веревку, пока видящий странствовал в своем созерцании. Только вот непосредственное созерцание глубокого чистого пруда или озера — вещь намного более ошеломляющая и опасная, чем то, что мы делали с зеркалом. — Они что, действительно погружались телесно? — спросил я. — Человек способен на удивительнейшие действия, — заверил меня Дон Хуан. Особенно тот, который умеет управлять осознанием. И хотя древние видящие и избрали неверный путь, в своих путешествиях в глубины они встречали настоящие чудеса. Такая вещь, как встреча с союзником, была для них делом совершенно обычным. Конечно, теперь ты уже понимаешь, что глубины — выражение фигуральное. Никаких глубин в действительности не существует. Есть только управление осознанием. Однако этого древние видящие так и не поняли. Я сообщил Дону Хуану, что на основании его рассказа о встрече с союзником и моего собственного субъективного впечатления от ощущения силы бьющегося в воде союзника, я пришел к выводу, что союзники весьма агрессивны. «Нет, на самом деле они не агрессивны», — сказал он. «И дело здесь не в том, что у них для агрессивности не хватает энергии, а скорее в том, что их энергия несколько иного типа. Союзники больше похожи на электрический ток, а существа органические — на тепловые волны». «Тогда почему же союзник так долго за тобой гонялся, Дон Хуан?» «В этом нет никакой загадки». Союзников привлекают эманации, и больше всего им нравится животный страх. Когда существо его испытывает, выделяется энергия наиболее подходящего союзникам типа. Внутренние эманации союзников подпитываются энергией животного страха. Поскольку мой страх не ослабевал, союзник повсюду следовал за ним. Вернее, союзник поймался на мой страх и не мог оторваться. Затем Дон Хуан рассказал, что отношение союзников к животному страху было открыто древними видящими. Этот тип страха нравится союзникам больше всего на свете, и древние видящие доходили даже до таких крайностей. Они специально насмерть пугали людей, чтобы подкормить своих союзников. Древние видящие были убеждены в том, что союзники испытывают вполне человеческие чувства, однако новые видящие увидели, что это не так. Союзников привлекает только энергия, высвобождаемая эманациями. И неважно, будет ли это любовь, ненависть или печаль, все работает одинаково эффективно. Дон Хуан добавил, что, почувствуя он любовь по отношению к тому союзнику, тот все равно последовал бы за ним. Правда, характер преследования был бы несколько иным. Я поинтересовался... Прекратил бы союзник погоню, если бы Дону Хуану удалось обрести контроль над своим страхом. Дон Хуан ответил, что в контроле над страхом заключался прием, которым пользовались древние видящие. Они настолько им овладели, что даже научились произвольно генерировать страх. Чтобы постоянно держать своих союзников на привязи, они ловили их на свой собственный страх и постоянно подпитывали, выдавая его порциями. «Древние видящие были ужасными людьми», — продолжал Дон Хуан. «Впрочем, прошедшее время здесь неуместно. Они ужасны и по сей день. Они одержимы властью, они жаждут владеть и повелевать всем и всеми. «Даже сейчас, Дон Хуан?» — спросил я, пытаясь заставить его продолжить рассказ. Но он сменил тему, сказав, что я упустил потрясающую возможность быть напуганным сверх всякой меры. То, что я залил щели между рамой и поверхностью зеркала смолой, несомненно, не позволило воде затечь под зеркало, и это сыграло решающую роль. Союзнику не удалось разбить зеркало. «Очень плохо», — сказал Дон Хуан. «Может быть, он бы тебе даже понравился. Кстати, во второй раз приходил не тот, который был в первый. Второй идеально тебе подходил. А у тебя самого есть собственные союзники, Дон Хуан?» «Ты ведь знаешь, у меня есть союзники моего бенефактора. Правда, я не могу сказать, что отношусь к ним так же, как относился он. Он был тихим, но очень страстным человеком и с готовностью отдавал все, чем обладал, включая собственную энергию. Он любил своих союзников и без особых проблем позволял им пользоваться его энергией для того, чтобы материализоваться. Один из них даже мог принимать уродливую человекообразную форму. Потом Дон Хуан сказал, что не испытывая особого пристрастия к союзникам, он никогда не давал им по-настоящему проявить себя. Зато ему самому бенефактор в полном объеме продемонстрировал их возможности за то время, пока лечил его рану. Началось все с мысли о том, что его благодетель — человек со странностями. Едва избежав когтей мелкого тирана, Дон Хуан, как ему показалось, угодил в другую ловушку. Он решил несколько дней выждать, пока силы вернутся к нему, а затем сбежать, когда старика не будет дома. Но старик, видно, прочел его мысли, и в один прекрасный день доверительным шепотом сказал Дону Хуану, что тот должен поправиться как можно скорее, чтобы они вдвоем смогли ускользнуть от страшного человека, который терроризировал старика. Затем, дрожа от страха и бессилия, старик распахнул дверь, и в комнату ввалился чудовищный человек с рыбьим лицом. Выглядело это так, словно он все время стоял за дверью и подслушивал. Наружностью он был неописуемо жуткой, серо-зеленый, с одним единственным огромным немигающим глазом, а размером с дверной проем. Дон Хуан признался, что от удивления и ужаса напился в тот день до бесчувствия, а на то, чтобы окончательно избавиться от этого наваждения, ему потребовалось несколько лет. «А как твои союзники, Дон Хуан? Они тебе полезны?» «Трудно сказать. В каком-то смысле я даже люблю союзников, которых передал мне бенефактор. Они способны на невероятную привязанность. Но я не могу постичь их. Бенефактор отдал мне их в качестве компании на тот случай, если я вдруг одиноко затеряюсь где-то в этой безбрежности среди эманации орла.